Послесловие автора. На этом непутевый ученик в школе магии завершен. Серия завершена. Самый первый том серии был опубликован 10 июля 2011 года, целых 9 лет назад. Я хочу поблагодарить всех читателей, остававшихся с нами до сих пор. Сейчас я настолько переполнен эмоциями, что даже не могу подобрать подходящие слова. Словами не выразить мою благодарность всем вам. За 9 лет 32 тома основной серии, один том коротких историй и три тома спин-оффа, всего 36 томов. Я искренне признателен тем, кто получил удовольствие от чтения этой долгой истории. Еще раз большое вам всем спасибо. Надеюсь, вы останетесь со мной в следующей моей работе. Сато Цутомо, читал «Адреналин». Постскриптум. Кстати говоря, следом будет еще несколько страниц текста, прочитайте, если есть желание. Вообще, этот эпилог я написал еще до послесловия. Постскриптум второй. Слово «жертва», «sacrifice» в названии арки означает «самопожертвование», хотя в таком случае должно было быть написано «self-sacrifice». Но меня настолько впечатлила фраза из финальной сцены фильма «Константин» 2005 года с Киану Ривзом в главной роли, где Петер Стормара, исполняющий роль Люцифера, с отвращением выговаривает слово «жертва», что я скромно позаимствовал это слово.